Глава вторая. Уильям Джи Гиппербон. Тот факт, что Джеймс Т. Дэвидсон, Гордон С. Аллен, Гарри Б. Андрюс, Джон Ай Диккенсон, Джордж Б. Хиггинботтом и Томас Р. Карлейл находились среди почетных лиц, непосредственно следовавших за колесницей, еще не означал, что они были наиболее популярными членами клуба чудаков. Справедливость требует сказать, что самым эксцентричным в их образе жизни было то, что они принадлежали к вышеназванному клубу на Мохаук-стрит. Возможно, что все эти почтенные янки, разбогатевшие благодаря многочисленным удачным операциям с земельными участками по разработке нефти, эксплуатации железных дорог, рудников и лесных участков, благодаря убою домашнего скота, имели намерение поразить своих соотечественников 51 штата Союза, а также весь новый и старый свет своими ультраамериканскими экстравагантностями. Надо сознаться, их общественная и частная жизнь не представляла собой ничего такого, что могло бы привлечь к ним внимание всего мира. Их было человек 15. Они платили огромные налоги, не имели прочных связей в чикагском обществе, были постоянными посетителями клубных читалин и горных залов, просматривали большое количество всяких журналов и обозрений, вели более или менее крупную игру, как водится во всех клубах, и частенько делали заявления в прессе о том, что они сделали в прошлом и что сделают в настоящем. «Решительно, мы совсем не... совсем не чудаки», — говорили они. Но один из членов этого клуба был, по-видимому, более склонен, чем его коллеги, проявить некоторую долю оригинальности. Хотя он еще ничего не сделал такого эксцентричного, что могло бы обратить на него всеобщее внимание, все же было основание думать, что он сумеет оправдать название, может быть, чересчур преждевременно присвоенное себе этим знаменитым клубом. Но, к счастью, Уильям Гиппербон умер, и справедливость требует признать, что то, чего он никогда не делал при жизни, он сумел сделать после смерти, так как именно на основании его определенно выраженной воли похороны совершались в этот день среди всеобщего веселья. Покойному Уильяму Гиппербону, в момент, когда он так неожиданно окончил свое существование, не было еще 50 лет. В этом возрасте он был красивым мужчиной, рослым, широкоплечим, довольно полным, державшимся прямо, что придавало некоторую деревянность его фигуре, не лишенной в то же время известной элегантности и благородства. Его каштановые волосы были очень коротко подстрижены, а в его шелковистой бороде в форме веера виднелись среди золотистых и несколько серебряных нитей. Глаза его были темно-синие, очень живые и горящие под густыми бровями, а слегка сжатые, чуть приподнятые в углах губы и рот, сохранивший полностью все зубы, говорили о характере, склонном к насмешливости и даже презрению. Этот великолепный тип северного американца обладал железным здоровьем. Никогда ни один доктор не щупал его пульса, не смотрел его горло, не выстукивал его груди, не выслушивал его сердце, не измерял термометром его температуры. А между тем в Чикаго нет недостатка в докторах, так же, как и в дантистах, обладающих большим профессиональным искусством, но ни одному из них не представилось случая применить свое искусство к Уильяму Джи Гиппербону. Можно было бы, однако, сказать, что никакая машина, обладая она даже силой 100 докторов, не была бы в состоянии взять его из этого мира и перенести в другой. И тем не менее он умер. Умер без помощи медицинского факультета, и именно этот его уход из жизни был причиной того, что погребальная колесница находилась теперь перед воротами Оксфордского кладбища. Чтобы дополнить внешний портрет этого человека моральным, нужно прибавить, что Уильям Джи Гепербон был человеком холодного темперамента, положительным, и что во всех случаях жизни он сохранял полное самообладание. Если он считал, что жизнь представляет собой нечто хорошее, то это потому, что он был философом, а быть философом вообще не трудно, когда огромное состояние и отсутствие всяких забот о здоровье своем и семьи позволяют соединять благожелательность со щедростью. Вот почему невольно хочется спросить, логично ли было ждать какого-нибудь эксцентричного поступка от человека такого практичного, такого уравновешенного? И не было ли в прошлом этого американца какого-нибудь факта, который давал бы основание этому поверить? Да, был один единственный. Когда Уильяму Гипербону было уже 40 лет, ему пришла фантазия сочетаться законным браком с одной столетней гражданкой Нового Света, родившейся в 1781 году, в тот самый день, когда во время Великой войны капитуляция лорда Корнвалиса заставила Англию признать независимость Соединенных Штатов. Но в тот момент, когда он собрался сделать ей предложение, достойная мисс Антония Бергойн покинула этот мир в припадке острого детского коклюша, и таким образом Уильям Гипербон запоздал со своим предложением. Тем не менее, верной памяти почтенной девицы он остался холостяком, и это, конечно, может быть сочтено за несомненное с его стороны чудачество. С тех пор ничто уж не тревожило его существование, так как он не принадлежал к школе того великого поэта, который в своем бесподобном стихотворении говорит: «О смерть, богиня мрака, в которой возвращается все и растворяется все, прими детей в свою звездную глубину, освободи их от оков времени, чисел и пространства и верни им покой, нарушенный жизнью». И действительно, для чего Уильям Гипербон стал бы призывать мрачную богиню? Разве время, числа и пространство его здесь когда-нибудь беспокоили? Разве не все удавалось ему в этом мире? Разве не был он исключительным любимцем случая, который везде и всегда осыпал его своими милостями? В 25 лет, обладая уже порядочным состоянием, он сумел его удвоить, удесятерить, увеличить в 100 и 1000 раз, благодаря счастливым операциям, не подвергая себя при этом никакому риску. Уроженцу Чикаго ему достаточно было только не отставать от изумительного роста этого города, в котором 47 тысяч гектаров, стоивших в 1823 году, по свидетельству одного путешественника, $2500, стоили теперь 8 миллиардов. Таким образом, покупая по низкой цене и продавая по высокой участке земли, из которых некоторые привлекали покупателей, делавших по 2 и по 3 тысячи долларов за один ярд для постройки на этой площади 28-этажных домов, и помещая часть полученной прибыли в различные акции, железнодорожные, нефтяные, акции золотых приисков, Уильям Гипербон разбогател в такой мере, что мог оставить после себя колоссальное состояние. Без сомнения, мисс Антония Бергойн сделала большую ошибку, игнорируя такое блестящее замужество. Но если нельзя удивляться тому, что безжалостная смерть унесла эту столетнюю особу, то поводов для удивления оказалось достаточно, когда стало известно, что Уильям Гипербон, не достигший еще и половины ее возраста, в полном расцвете сил отправился в иной мир, причем у него не было никакого основания считать его лучше того, в котором он жил до сих пор. Кому же должны были достаться все миллионы почтенного члена клуба чудаков? Вначале все спрашивали, не будет ли клуб назначен законным наследником того, который первым со дня основания клуба ушел из этого мира, что могло бы побудить его коллег последовать такому же примеру. Нужно знать, что Уильям Гипербон большую часть жизни проводил не в своем особняке на Саль-стрит, но в клубе на Махаук-стрит. Он там завтракал, обедал, ужинал, отдыхал и развлекался, причем самым большим его удовольствием, это нужно отметить, была игра. Но ни шахматы, ни трик-трак, ни карты, ни баккара или 30 и 40, ни ландскнехт, покер, пикет, экарте или вист, а та игра, которую именно он ввел в своем клубе и которую особенно любил. Дело идет об игре в гусек. благородной игре, заимствованной у греков. Невозможно сказать, до чего Уильям Джи Гепербон ей увлекался. Эта страсть и увлечение в конце концов заразили его коллег. Он волновался, перескакивая по капризу игральных костей из одной клетки в другую в погоне за гусями, стремясь догнать последнего из этих обитателей птичьего двора. Он волновался, попадая на мост, задерживаясь в гостинице, теряясь в лабиринте, падая в колодец, застревая в тюрьме, наталкиваясь на мертвую голову, попадая в клетки матрос, рыбак, порт, олень, мельница, змея, солнце, шлем, лев, заяц, цветочный горшок и так далее. Если мы припомним, что у богатых членов клуба чудаков штрафы, которые полагалось платить по условиям игры, были немаленькие и выражались в нескольких тысячах долларов, то станет ясно, что играющий, как бы богат он ни был, все же не мог не испытывать удовольствия, пряча выигрыш в карман. В течение 10 лет Уильям Гипербон почти все дни проводил в клубе, только изредка завершая небольшие прогулки на пароходе по озеру Мичигану. Не разделяя любви американцев к заграничным путешествиям, он все свои поездки ограничивал только Соединенными Штатами. Так отчего же в таком случае его коллегам, с которыми он был всегда в прекрасных отношениях, не сделаться его наследниками? Не были ли разве они единственными из всех людей, с которыми он был связан узами симпатии и дружбы? Не разделяли ли они ежедневно его безудержную страсть к благородной игре в гусек? Не сражались ли они с ним на арене, где случай дарит играющим столько сюрпризов? И разве не могла прийти в голову Уильяму Гипербону мысль назначить ежегодную премию тому из партнеров, кто выиграет большее число партий в гусек за время от 1 января до 31 декабря? Пора уже сообщить, что у покойного не было ни семьи, ни прямого наследника. Вообще никого из родных, кто имел бы право рассчитывать на его наследство. Поэтому, умри он, не сделав никаких распоряжений относительно своего состояния, оно естественным образом перешло бы к Соединенным Штатам, которые, так же как и любое монархическое государство, воспользовались бы им, не заставив себя долго просить. Впрочем, чтобы узнать последнюю волю покойного, достаточно было отправиться на Шелдон-стрит, номер 17, к нотариусу Торнброку и спросить у него, во-первых, существовало ли вообще завещание Уильяма Гипербона, а во-вторых, каково было его содержание. «Господа», — сказал нотариус Торнброк председателю клуба чудаков Джорджу Б. Хиггинботтому и одному из его членов Томасу Р. Карлейлю, которые были выбраны делегатами для выяснения этого серьезного вопроса, «я ждал вашего визита, который считаю большой для себя честью». «Это такая же честь и для нас», — ответили, раскланиваясь оба члена клуба. «Но», — прибавил нотариус, — «прежде чем говорить о завещании, нужно заняться похоронами покойного». «Мне кажется, — сказал Джордж Б. Хиггинботтом, — что их нужно организовать с блеском, достойным нашего покойного коллеги. Необходимо строго следовать инструкциям моего клиента, запечатанным в этом конверте», — ответил нотариус, ломая печать конверта. «Это значит, что похороны будут, — начал было Томас Карлейль, — торжественными и веселыми в одно и то же время, господа, под аккомпанемент оркестра и хора певческой капеллы при участии публики, которая не откажется, конечно, прокричать веселый ура в честь Гипербона». «Я ничего другого и не ожидал от члена нашего клуба», — проговорил председатель, наклоняя одобрительно голову. «Он не мог, конечно, допустить, чтобы его хоронили как простого смертного». «Поэтому», — продолжал нотариус Торнброк, — «Уильям Гипербон выразил желание, чтобы все население Чикаго представительствовало на его похоронах в лице 6 делегатов, избранных по жребию при совершенно исключительных условиях. Он давно уже задумал этот план и несколько месяцев назад собрал в одну большую урну фамилии всех своих сограждан обоих полов в возрасте от 20 до 60 лет». «Вчера, согласно его инструкциям, я в присутствии мэра города и его помощников произвел жеребьевку, и первым 6 гражданам, чьи фамилии я вынул из урны, я дал знать в заказных письмах о воле покойного, приглашая их занять место во главе процессии и прося их не отказаться от этого возложенного на них долга». «И они, конечно, его исполнят», — воскликнул Томас Карлейль, «так как есть все основания думать, что они будут хорошо награждены покойным, если даже и не окажутся его единственными наследниками». «Это возможно», — сказал нотариус. «И с своей стороны я бы этому вовсе не удивился». «А каким условиям должны отвечать лица, на которых выпал жребий?» — захотел узнать Джордж Хиггинботом. «Только одному», — отвечал нотариус, — «чтобы они были уроженцами и жителями Чикаго». «Как никакому другому?» «Никакому другому». «Все понятно», — ответил Карлейль. «А теперь, мистер Торнброк, когда же вы должны будете распечатать завещание?» «Спустя 2 недели после кончины». «Только спустя 2 недели?» «Да, так указано в записке, приложенной к завещанию, следовательно, 15 апреля». «Но почему такая отсрочка?» «Потому что мой клиент желал, чтобы прежде чем ознакомить публику с его последней волей, факт его смерти был твердо установлен». «Наш друг Гибербон очень практичный человек», — заявил Джордж Б. Хиггинботом. «Нельзя быть слишком практичным в таких серьезных обстоятельствах», — прибавил Карлейль. «Если только не дать себя сжечь. А при том еще», — прибавил поспешно нотариус, — «вы всегда рискуете быть сожженными заживо». «Разумеется», — согласился председатель. «Но раз это сделано, то вы, по крайней мере, можете быть уже вполне уверены, что вы действительно умерли». Как бы то ни было, вопрос о кремации тела Уильяма Гипербона больше не поднимался, и покойный был положен в гроб, скрытый под драпировками погребальной колесницы. Само собой разумеется, что когда распространилась весть о смерти Уильяма Гипербона, она произвела в городе необычайное впечатление. Вот те сведения, которые тотчас же стали известны. 30 марта после полудня почтенный член клуба чудаков сидел с 2 своими коллегами за карточным столом и играл в благородную игру «Гусек». Он успел сделать первый ход, получив 9 очков, составленных из 3 и 6, одно из самых удачных начал, так как это отсылало его сразу в 56-ю клетку. Внезапно лицо его багровеет, руки и ноги деревенеют. Он хочет встать, поднимается с трудом, протягивает вперед руки, шатается и едва не падает. Джон А.И. Диккенсон и Гарри Б. Андрюс его поддерживают и на руках доносят до дивана. Немедленно вызывают врача. Явились 2, которые и констатировали у Уильяма Гипербона смерть от кровоизлияния в мозг. По их словам, все было кончено, а уж им-то можно было верить. Одному Богу известно, сколько смертей перевидали доктор Бернгам с Кливленд-авеню и доктор Бюханен с Франклин-стрит. Час спустя покойник был перевезен в его особняк, куда моментально прибежал нотариус Торнброк. Первой заботой нотариуса было распечатать один из конвертов, в котором лежало распоряжение покойного, касавшееся его похорон. Прежде всего нотариус должен был выбрать по жребию 6 участников в процессии, чьи фамилии вместе с сотнями тысяч других находились в колоссальной урне, помещавшейся в центре холла. Когда это странное условие стало известно, легко можно себе представить, какая толпа журналистов и репортеров набросилась на нотариуса Торнброка. Тут были репортеры газет «Чикаго Трибюн», «Чикаго Интер-Оушен», «Чикаго Ивнинг Джернальд», газеты республиканских и консервативных, и репортеры «Чикаго Глоб», «Чикаго Геральд», «Чикаго Тайм», «Чикаго Мейл», «Чикаго Ивнинг Пост», газет демократических и либеральных, и репортеры «Чикаго Дейли Ньюс», «Дейли Ньюс Рекорд», «Фрея Пресса», «Штат Цейтунг», газет независимой партии. Особняк на Саль-стрит полдня кишмя кишел народом. Все эти собиратели новостей, поставщики отчетов разных происшествий, репортеры и редакторы сенсационных статей старались вырвать хлеб друг у друга. Они вовсе не касались подробностей смерти Уильяма Джи Гипербона, так неожиданно постигшей его в ту минуту, когда он выбрасывал роковое число 9, составленное из 6 и 3. Нет, всех интересовали главным образом имена тех 6 счастливцев, карточки которых вскоре должны были быть вынуты из урны. Нотариус Торнброк, подавленный сначала обилием всех этих журналистов, быстро вышел из затруднения, будучи человеком исключительно практичным, как и большинство его соотечественников. Он предложил устроить из фамилий счастливцев аукцион, сообщив их той газете, который заплатит за них дороже других газет, при условии, что полученная таким образом сумма будет разделена между 2 из 20 городских больниц. Наивысшую цену дала газета «Трибуна». После горячего сражения с «Чикаго Интер-Оушен» она дошла до 10 тысяч долларов. Радостно потирали руки в этот вечер администраторы больницы на Адамс-стрит, номер 237, и Чикагского госпиталя для женщин и детей на углу Адамс-стрит и Паулин-стрит. Зато какой успех выпал на следующий день на долю этой солидной газеты и какой доход она получила от своего дополнительного тиража в количестве 2,5 миллиона номеров. Пришлось разослать этот номер в сотнях тысяч экземпляров во все 51 штат Союза. «Имена!» — кричали газетчики. «Имена счастливых смертных, выбранных жребием из всего населения Чикаго». Их было 6 человек, этих счастливчиков, этих шансеров, от слова «шанс» — удача. Сокращенно же они назывались просто 6. Нужно сказать, что газета «Трибуна» часто прибегала к подобным смелым и шумным приемам. Да и чего только не могла бы себе позволить эта хорошо информированная газета «Диборна» с Мадисон-стрит, бюджет которой составляет $1 миллион. А акции ее, стоившие в начале $1000, теперь стоят уже 25 тысяч. Надо прибавить, что помимо этого первоапрельского номера «Трибуна» напечатала все 6 фамилий еще на отдельном специальном листе, который ее агенты распространили во всех, даже самых далеких окраинах Республики Соединенных Штатов. Вот эти фамилии, расположенные в том порядке, в каком они попали в число 6 избранных. Фамилии людей, которым предстояло путешествовать по свету в течение долгих месяцев по воле самых странных случайностей, о каких вряд ли мог бы составить себе представление французский писатель, одаренный даже самой богатой фантазией. Макс Риаль, Том Краб, Герман Тидбюри, Гарри Ти Кэмпбелл, Лисси Вэк, Годж Урикан. Мы видим, что из этих 6 лиц 5 принадлежали сильному полу и 1 слабому, если только можно применить такой термин к американским женщинам. Однако общественная любознательность, узнав эти 6 фамилий, была далеко не вполне удовлетворена, так как «Трибуна» вначале не могла сообщить своим бесчисленным читателям, кто именно были их обладатели, где они жили и к какому классу общества принадлежали. И были ли еще живы счастливые избранники этого посмертного тиража? Этот вопрос приходил в голову каждому. Действительно, фамилии всех чикагских граждан были положены в урну уже за несколько месяцев перед тем, и если никто из 6 счастливцев не умер, то могло же случиться, что 1 или несколько из них покинули за это время Америку. Разумеется, если только они будут в состоянии, то, хотя их никто об этом и не попросит, они все явятся занять предназначенные места около самой колесницы. Никаких сомнений на этот счет быть не могло. Допустимо ли предположить, что они ответили бы отказом и не явились на это странное, но вполне серьезное приглашение Уильяма Джи Гипербона, доказавшего, по крайней мере, после смерти свою эксцентричность? Разве могли они отказаться от выгод, которые, без сомнения, заключались в завещании, хранящемся у нотариуса Торнброка? Нет, они все туда явятся, так как имели полное основание считать себя наследниками громадного состояния покойного, которое таким путем ускользнет от алчных вожделений государства. В этом все убедились, когда 3 дня спустя все 6, не будучи друг с другом знакомы, появились на крыльце особняка Саль-стрит, и нотариус, удостоверившись в несомненной подлинности каждого из них, вложил им в руки концы гирлянд, украшавших колесницу. И какое их окружало любопытство, какая зависть! Согласно воле Уильяма Джи Гипербона, всякий намек на траур был запрещен на этих оригинальных похоронах. Вот почему все 6, прочитав об этом в газетах, оделись в праздничные платья, качество и фасон которых доказывали, что все они принадлежали к самым различным классам общества. Вот в каком порядке они были размещены. В 1-м ряду Лисси Вэк справа, Макс Риаль слева. Во 2-м ряду Герман Тидбюри справа, Годж Урикан слева. В 3-м ряду Гарри Ти Кэмпбелл справа, Том Краб слева. Когда они заняли свои места, толпа приветствовала их многотысячным «Ура!», на которые одни из них ответили любезным поклоном, а другие не ответили вовсе. В описанном порядке они двинулись в путь, едва только начальником полиции был подан условленный знак, и в течение 8 часов двигались по улицам, проспектам и бульварам громадного города Чикаго. Разумеется, все эти 6 приглашенных на похороны Уильяма Джи Гипербона не знали друг друга, но они не замедлили, конечно, познакомиться, и, возможно, так ненасытна человеческая алчность, уже смотрели друг на друга, как на соперников, боясь, как бы все то состояние не было дано одному из них, вместо того, чтобы быть разделенным между всеми 6. Мы видели, в какой обстановке происходили похороны и среди какого несметного количества публики совершалось это торжественное шествие с Саль-стрит через весь город к Оксфордскому кладбищу. Мы слышали, как громкое пение и музыка, не носившие мрачного характера, сопровождали процессию на всем ее пути и как радостные восклицания в честь покойника звучали в воздухе. И теперь больше ничего уже не оставалось, как только проникнуть за ограду места успокоения мертвых и опустить в могилу тело того, кто был Уильямом Джи Кипербоном, членом клуба чудаков.